Глава 23. Мужчина с раздавленными яичками или с отрезанным членом не может войти в общину Господа. Рожденный от недозволенной связи не может войти в общину Господа, и потомки его, даже в 10-м поколении, тоже не могут. Аммонитяне и моавитяне не могут войти в общину Господа, и потомки их тоже не могут, даже в 10-м поколении, никогда. Ведь они не встречали вас на дороге с хлебом и водой, когда вышли из Египта. Они наняли Валаама, сына Беора, из Питора, в Арам-Нахараиме, чтобы он проклял вас. Но Господь, ваш Бог, не пожелал слушать Валаама и обратил проклятие в благословение, ибо Господь, ваш Бог, любит вас. Поэтому никогда, пока вы живы, не делайте ничего, что принесло бы им мир и благополучие. Не отвергайте эдомитянина, ибо он брат ваш. Не отвергайте египтянина, ибо вы были переселенцами в его стране. Их потомки в 3-м поколении могут войти в общину Господа. Когда вы пойдете воевать с врагом, остерегайтесь любой скверны. Если кто-то из вас сделается нечист из-за случившегося с ним ночью, то пусть он выйдет за пределы стана. Он не должен входить в стан. А вечером пусть омоется водой, и когда зайдет солнце, он может вернуться. У вас должно быть место вне стана, куда вы могли бы выходить по нужде. Каждый должен иметь при себе лопатку, чтобы, присев там, вырыть ямку, а потом закопать нечистоты. Ведь Господь, ваш Бог, идет вместе с вашим войском, избавляя вас и даруя вам победы над врагами. Поэтому ваш стан должен быть свят, чтобы не увидел он у вас ничего непристойного и не отвернулся бы от вас. Не выдавайте хозяину раба, который бежал от хозяина к вам. Пусть он живет у вас, где захочет, в одном из ваших городов, там, где ему понравится. Не притесняйте его. Среди дочерей Израиля не должно быть публичных женщин. Среди сынов Израиля не должно быть посвященных. При исполнении обетов не вноси в храм Господа твоего Бога ни заработанное продажной женщиной, ни плату за пса. Оба они мерзки Господу твоему Богу. Не давай брату твоему в долг под проценты ни серебра, ни съестного, ничего того, что дают под проценты. И на племеннику сужай под проценты, а брату твоему — нет. И тогда благословит тебя Господь, твой Бог, во всех трудах твоих в той стране, в которую вы идете и которой овладеете. Если ты дал обет Господу, твоему Богу, исполняй, не откладывая, ибо Господь твой Бог непременно взыщет с тебя обещанное, и на тебе будет грех. Если же не станешь давать обет, не будет на тебе греха. Строго соблюдай и исполняй то, что ты пообещал, те обеты, которые ты добровольно дал Господу твоему Богу, то, что изрекли уста твои. Если ты придешь в чужой виноградник, можешь есть виноград сколько хочешь, досыта, но в корзину не собирай. Если придешь на чужую ниву, можешь срывать колосья руками, но не срезай чужих колосьев серпом.